«Ма», — в спальню заглянул сын Илья, в то ша папой, нафился, Алиска шказала, в то из больницы жванили. Он что-то жевал, одновременно застегивая брюки. Не из больницы, а с работы. В больницу я сама звонила, к горлу подкатил комок. После обеда поеду к нему, на работе уже договорилась. Амафна я ша тобой, и Алиша то фихахила. К нему пушкают, бутерброд никак не хотел прожевываться. Разбрасывая крошки, Илья, наконец, справился одной рукой с молнией. «Мам, а можно, я возьму сегодня машину, а после обеда подъеду домой, захвачу тебя с Алиской и двинем к папе?» «А, бери», Ксения махнула рукой и углубилась в список. Илья позвонил почти в 3. «Мам, я внизу, можешь спускаться, бутер какой-нибудь захвати, а то живот сводит, жутко есть охота». Ксения наскоро нарезала докторской, сын любил именно ее, сложила куски колбасы между двумя ломтями белого хлеба, завернула бутерброд в бумажную салфетку, положила его в сумку, туда же отправился маленький пакетик сока. Осмотревшись по сторонам, она подхватила сумки для мужа и вышла из квартиры. На 4-м этаже лифт остановился, и в кабину вошла девушка. То, что это девушка, Ксения поняла по резкому запаху незнакомых духов. Лицо закрывал наброшенный на голову глубокий зеленый капюшон. Мохнатый жакет из искусственного меха был неестественного оранжевого цвета. «Вот попугай», — подумала Ксения и вздрогнула от неожиданности. Незнакомка быстро заговорила низким голосом. «Ни в коем случае не показывайте, что поняли, что Кирилл Иванович вас узнал. Он обязательно попытается это сделать. Никто не должен усомниться в его амнезии. От этого зависит его и ваша с детьми безопасность». Дверь кабины отъехала в сторону, и попугай выскочила из лифта на 2-м этаже. Пока Ильина приходила в себя, лифт уже спустился вниз. В кабину, оглашая подъезд громким лаем, устремилась сладкая парочка, так Ксения про себя называла пару похожих на лисят померанских шпицев, мальчика и девочку, которые жили на 8-м этаже. Громогласные малыши, увидев знакомое лицо, радостно стали подпрыгивать, пытаясь вскочить на руки и, наконец-то, лизнуть это лицо. Неожиданное нападение моментально развеяло мрачную тень грозного предупреждения. Илья припарковал машину прямо перед подъездом. Из салона раздавалась ритмичная музыка, а сам он, не обращая внимания на шум, о чем-то оживленно говорил по телефону. «Завтра, в 6:00 у меня самолет, если хочешь, можешь лететь со мной, я знаю, у тебя виза есть. В воскресенье, обратно, остановиться будет где, ничего не бери, там все купим, все, целую, пока». Учитывая независимый и резкий характер сына, Ильины старались, по возможности, не встревать в его дела. Не закончив институт, он окунулся в самостоятельную жизнь. Практически без помощи родителей смог наладить свой небольшой бизнес и вел независимый образ жизни. Мысль о том, что сын куда-то улетает, несколько отвлекла Ксению от странных слов незнакомки. «Извини, я нечаянно подслушала твой разговор. Ты уезжаешь куда-то?» Она чувствовала себя неудобно, но слово «виза» говорило, что сын собирается за границу и, возможно, не один. «Да, мам, в Болгарию, подвернулось одно дельце по работе, приеду, расскажу». «Мамуль, а пожрать?» Он скорчил умильную рожу. «На, охламон!» Ксения достала из сумки бутерброд и пакет сока, вылезая из-за руля. «Поешь, я за руль, а ты мне кое-что расскажешь». Пока они пересаживались, укладывали сумки, к дому подъехала большая фура и перегородила дорогу. «Этого еще не хватало», вздохнула Ильина, она посигналила и, когда фура подала назад, быстро вырулила со двора. 16:45, 26 сентября 2012 года, Москва, больница, отделение травматологии. «Кирюша, это я, Ксения, узнаешь меня?» Кирилл настороженно смотрел на нее и явно не узнавал. «Я вас предупреждал, дежурный врач, который привел Ксению в палату, в которой лежал Кирилл, пожал плечами. Лично для меня важно только одно, это ваш муж?» «Да, давайте, я попробую ему что-нибудь напомнить, возможно, он все вспомнит». «Попробуйте, хотя, я думаю, вам это проще будет сделать дома. Дома и стены помогают. Вы можете его уже забрать, если не считать памяти, он абсолютно здоров. А мое мнение, я смотрю, здесь никого не интересует», выпростав из-под одеяла голую ногу, вдруг, заявил Ильин, «это для нее я, муж, а для себя я, пока, не пойми кто». В этот момент, в телевизоре, а Ильин по какой-то невероятной случайности попал в палату на двоих и с телевизором, ведущий пытался убедить известную эстрадную звезду невнятной ориентации в том, что он или Анатолий отец-герой, то ли мать-героиня. Весело гомонящая аудитория в студии узнала, что в мордовской деревне грязи непролазные ждут звезду по лавкам семеро. В шум аудитории и громкие напористые комментарии ведущего ворвался визгливый голос звезды. «Я требую проведения генетической экспертизы. Я требую, чтобы провели генетическую экспертизу», — эхом откликнулся с койки Ильин. «Пусть возьмут образцы у меня и у нее и проведут сравнение. Иначе, я никуда отсюда не поеду. Кирилл Иванович, скорее ваши образцы надо сравнивать с образцами сына и дочери», — терпеливо поправил его доктор. «Вы еще скажите, что у меня целое семейство, свой дом в грязях непролазных, а я эстрадный кумир неполовозрелых тинейджеров», — зло проворчал больной, указывая пальцем в экран телевизора. «Напрасно, вы так, ребята приехали с вашей супругой и ждут в коридоре», — терпение врача было на исходе. «Ну, если в коридоре, так делайте быстрее, хоть какая-то определенность». С этими словами несчастный отвернулся от посетителей. Ксении было больно смотреть на несвежую майку мужа. Седая недельная щетина сильно старила его. С выражением озабоченной сосредоточенности он смотрел в окно. Наконец, тень смущения промелькнула у него на лице. Повернувшись к Ксении, Ильин произнес: «Вас не затруднит выйти, я хочу встать, мне надо одеться». «Да, да, конечно». Ксения вышла из палаты в коридор со словами: «Извините, мне надо позвонить». Врач оставил ее наедине с детьми. «Мам, ну что, вообще ничего не помнит?» Алиса и Илья с надеждой смотрели на нее. «Требует генетическую экспертизу», — с обидой в голосе, поджав губы, прошептала Ксения. Она едва сдерживала себя, чтобы не разреветься. Ее Кирюша, больной и неухоженный, лежал в больнице и, самое страшное, не узнавал ее. Да, видать, сильно шибануло. Илья понуро почесал в затылке. Дверь в ординаторскую была приоткрыта. Врач, который только что покинул Ильиных, громко говорил с кем-то по телефону. Все жена его опознала. Он, правда, ни ее, ни сына не узнает, требует генной экспертизы. «Если хотите, приезжайте, может быть, вас узнает. До свидания». Врач вышел в больничный коридор и увидел жену и детей Ильина. «Сейчас звонил какой-то дрица, назвался сослуживцем вашего мужа. Хочет приехать». «Да-да, это начальник Кирилла». В горле стоял комок. Ильина никак не могла отойти от шока, что любимый и самый близкий человек не узнает ее и ведет себя как абсолютно чужой человек. В конце коридора появился Кирилл. Бледные голые ноги с фиолетовыми прожилками вызвали новый приступ жалости к мужу. «Извините, одежда, в которой привезли вашего мужа, была порвана и сильно испачкана, поэтому привезите ему верхнюю одежду, думаю, через день-два будем выписывать», — сообщил врач. Подошел Кирилл. «Если вы моя жена, то, может быть, привезете мне зубную щетку и пасту». Было видно, что ему невероятно неудобно. На его лице читалась неуверенность, но говорил он с вызовом, боясь возможного отказа. Ксения ахнула. «Извини, мы все привезли». «Илюша», — обратилась она к сыну, — «где сумка?» «Вот», — Илья протянул сумку, — «может быть, в палату пойдем? Чего мы здесь стоим?» Ксения с сыном еще с полчаса посидели в палате Кирилла, пытаясь завязать разговор, что-то напомнить, но все было бесполезно, ничего не помогало. Перед самым уходом Кирилл неожиданно спросил, какая погода сейчас на улице. Услышав, что тепло не по сезону, он почему-то вздохнул и что-то пробормотал про себя. Потом, уже прощаясь, взяв Ксению за руку, он неожиданно громко попросил: «Если вы приедете еще раз, принесите старые фотографии, пожалуйста, я никого не помню из своей прежней жизни». До парковки Ксения с детьми шли через старый парк, в котором стояли больничные корпуса. Ветер усилился, начинал накрапывать дождь. Вдалеке, за оградой парка, шумел городской автомобильный поток. Неожиданно сын взял Ксению под руку и тихо спросил: «Мам, ты слышала, что папа сказал про погоду?» «Нет, а что?» «Он сказал, да, не Новый год». Ноги стали подкашиваться, и Илья с трудом смог ее подхватить. О том, что папа сильно замерз, когда провожал маму, после того, как они познакомились, отмечая вместе Новый год, была одной из тех семейных историй, которую знают только свои. В массивном додже, стоящем на краю парка, худощавый пожилой мужчина со странной для его возраста ультрасовременной прической сосредоточенно всматривался в пару, которая шла по аллее в сторону стоянки. «Звук есть?» — не оборачиваясь, спросил он. «Большие шумы, сэр, сильный ветер, метров через 20-25 можно будет разобрать. Может быть, что-то разберем, «Когда будем просматривать материал», — ответил ему, склонившийся над ноутбуком на заднем сидении молодой человек. 18:45, 26 сентября 2012 года, Москва, Южная Бутово. Консьержки почему-то не было на месте, подъезд был открыт. Когда Ксения поднялась на лифте, первое, что она увидела, приоткрытая в квартиру двери сильный сквозняк. Не раздумывая, она рванулась в дом. На первый взгляд, все вещи стояли на своих местах, но ее не оставляло ощущение необычности. Все вещи лежали на месте. Даже вечный беспорядок на диване в гостиной был на месте. Неожиданно из комнаты дочери раздалось заунывное завывание. И столько в этом вое было тоски, оторванности от общения, миски и горшка, что женщина сразу поняла, если сейчас не открыть дверь, возможно непоправимое. «Господи, Вася!» Женщина бросилась к комнате дочери, открыла дверь и с громогласным урчанием ей на грудь прямо по одежде, оставляя следы из выдернутых когтями ниток, вскарабкался комок шерсти неопределенно коричневого цвета. Комок дергал хвостом, урчал, иногда издавая утробный крик. «Васенька, девочка моя, тебя закрыли, эти живодеры!» Ксения ласково гладила кошку, любимицу Ильиных, девочку Перса, Васю. Девочкой ее можно было назвать только с некоторой натяжкой, точно так же, как Бендер рекомендовал предводителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова в качестве мальчика. Вася, в пересчете на человеческий возраст, была более чем в преклонном возрасте, ей было 16 лет, но это никак не сказывалось на силе ее лап и остроте когтей, эта престарелая дама была сильным, ловким и опасным хищником. Теперь этот хищник урчал на руках ее самого любимого на свете человека, мамы, позабыв о еде и прочих потребностях. Немного придя в себя, Ксения, наконец, поняла, чего она не могла понять сразу, ее пушистая любимица, как правило, собиравшая пыль из-под кровати и из самых недоступных уголков квартиры, была абсолютно чиста. В квартире не было пыли. В семье Ильиных работали все, но, то ли мало работали, то ли работа у них была не та, но им никак не удавалось заработать на домработницу, которая могла бы содержать жилплощадь в чистоте и порядке. Сами же они, возвращаясь вечером домой, могли, разве что, собрать разбросанные в утренней горячке вещи и сложить грязную посуду в посудомоечную машину. Теперь же квартира сияла чистотой, ни на книжных полках, ни в углах под гнутыми ножками бабушкиного комода не было ни пылинки. Безделушки, которые годами лежали на одних и тех же местах, были сдвинуты. Кто-то или произвел генеральную уборку, или что-то искал и старательно убрал за собой, поленившись внимательно разложить все по местам. Непроизвольно, Ильина сразу вспомнила девушку в лифте и странную амнезию Кирилла. Сзади скрипнул паркет. «Здравствуйте, извините, пожалуйста, у вас дверь была открыта. Ильин Кирилл Иванович здесь проживает?» Молодой неопрятно одетый человек стоял в прихожей и подозрительно внимательно оглядывался по сторонам. Молодой человек был замечательный, с зачесанными на прямой пробор длинными сальными волосами, в сером куцем пиджаке и темных, скрывающих глаза очках, он создавал невероятно отталкивающее впечатление. Кроме того, от него сильно и скверно пахло. «А, что вас интересует?» – настороженно спросила Ксения. «Да, собственно, меня ничего не интересует. Я, собственно, посыльный из интернет-магазина». На его лице нарисовалась улыбка, обнажив неровные желтые зубы. «Собственно, у меня для Ильина Кирилла Ивановича посылка с уведомлением о доставке». Вот, он протянул Ксении запечатанную в полиэтиленовый пакет коробку. «Что это?» Аромат посыльного был настолько остр, что в нос у Ксении защипало, и она непроизвольно отшатнулась и спрятала руки за спину. В накладной указано: коммуникационный подарочный комплект, ИПАД и ПХНЕ, набор кабелей, гарнитура, игрушка. К аромату добавилась устойчивая чесночно-луковая нота. От запаха начала кружиться голова. Ксения оперлась о стену. «Ни я, ни муж, ни в каких розыгрышах и лотереях не участвовали. Поэтому, извините, но такой дорогой подарок принять мы не можем». Она шагнула к двери, стараясь выдавить пахучего визитера за дверь. «Это не лотерея». Молодой человек опять продемонстрировал свой не очень свежий оскал. В мае Кирилл Иванович купил ноутбук HP 6930P фирмы Hewlett-Packard в нашем интернет-магазине. Он был зарегистрирован в качестве тысячного покупателя, и ему причитается вот это. Да, кстати, доставка тоже бесплатна. Вы не волнуйтесь. Нервы Ксении были на пределе, Легкие отказывались вдыхать отравленный зловонием воздух. А, вдруг, это бомба? Мысль вызвала нарастающую волну паники. Хорошо, я распишусь в получении. Только, пожалуйста, будьте так добры, распечатайте пакет сами, сказала она, делая вид, что ищет то ли ручку, то ли ножницы. Да, да, заулыбался посыльный. Он с хищным блеском в глазах впился зубами в полиэтиленовый пакет и с такой силой разодрал упаковку, что картонная коробка, что была внутри, чуть не упала на пол. Вот, радостно сообщил он, пожалуйста. Ильина расписывалась в квитанции, уже теряя сознание. Когда дверь закрылась за источником зловония, она бросилась открывать окна, включила кухонную вытяжку и, накинув на плечи куртку, вышла на лоджию. По легкому метро, эстакада которого проходила прямо перед окнами Ильиных, с глухим рокотом промчался метропоезд. Сразу стало тихо. Порыв свежего ветра растрепал волосы, привел ее в сознание, просветлил голову. Сразу улучшилось настроение. У них с Кириллом жизнь сложилась так, что они пожили в разных районах Москвы, и когда семья переехала из центра города на эту дальнюю окраину, друзья и знакомые удивлялись, как можно сменить комфорт центра на Юбутово. Теперь, по прошествии лет, многие из них, задыхаясь летом от городского смога, а зимой, простаивая в многочасовых пробках, справедливо завидовали Ильиным. Свежий, наполненный ароматами осени воздух заставил ее вдохнуть полной грудью. Ксения оглядела окрестности, и взгляд ее упал на знакомую фигуру в куцем пиджаке. Курьер стоял рядом с огромным черным внедорожником с красными дипномерами и о чем-то оживленно беседовал с водителем, показывал рукой в сторону окон их квартиры. Неожиданно он отшатнулся от автомобиля и, пошатываясь, медленно побрел вдоль вереницы припаркованных машин, дошел до скамейки и присел. В комнате зазвонил телефон, и Ксения поспешила к аппарату. Телефон, не исполнив до конца турецкий марш Моцарта, умолк, номер не определился. Ксения, положив трубку в карман куртки, вернулась на лоджию. То, что она увидела, просто поразило ее. На скамейке лежало курьерское тело. На него было наброшено серое пальто с ярко-рыжими пятнами грязи. Рядом с головой стояла батарея пустых бутылок. Спящий бомж, да и только. В тот день Юрий Исаакович Дрица так и не доехал до больницы проведать Кирилла Ильина. Он вообще никуда не доехал. Позвонив в больницу, он зашел в небольшое кафе «Штолле», которое располагалось недалеко от работы, чтобы перекусить и купить домой на ужин рыбный пирог. Заказав чашку бульона и пирог с мясом, Юрий Исаакович, удобно устроившись за столом, достал iPad. Карты Яндекса показывали, что добираться до больницы, где лежал Ильин, придется часа два. И то, если позволит московские пробки. «Извините, у вас не занято?» Нахальная девица, раскрашенная как пугало, бросила сумочку на столик и, не дождавшись ответа, присела к Дрице. Из-под мохнатого жакета кислотного оранжевого цвета из искусственного меха выглядывала столь же кислотная зеленая кофта с капюшоном. Юрий Исаакович, уже давно отвык от подобного беспардонного поведения и терпеть его не желал, занято. «Поищите свободный столик», — коротко бросил он и опять углубился в изучение маршрута. Девица фыркнула, выудила из сумочки хрустальный флакон и, сняв с него золотистую крышку, брызнула в лицо завлабу остро пахнущей жидкостью. Утро следующего дня Дрица встретил, проснувшись в своей машине, которая тихо урчала на его парковочном месте перед его подъездом. На коленях лежала открытая фирменная коробка «Штолле» с остатками рыбного пирога. «Странно», — подумал Юрий Исаакович, — «совсем заработался. Хватит, сегодня же, отдыхать». Он отчетливо помнил, что вчера ушел в отпуск и должен лететь отдыхать в Бирму. Теперь у нее трудно выговариваемое название Мьянма, в Рангун. На соседнем сиденье лежал распечатанный конверт Кувейтские авиалинии. Глава 5, 17.40, 6 июля 1913 года, Москва, Уланский переулок. 6 июля 1913 года, после воскресной службы в храме святителя Николая Мирликийского, Ильины крестили младшенького. Софья Ивановна успешно разрешилась мальчиком в конце мая, и теперь, по прошествии положенных 40 дней, батюшка совершил обряд крещения. Нарекли сынишку рабом Божьим Иоанном. После крестин пешком прогулялись до квартиры Ильиных, где стол был уже накрыт к праздничному обеду. Ильины всегда славились хлебосольством, и друзья и знакомые любили отметить праздники за их столом. Крестины же младшенького стали праздником особенным. Родственники Софьюшки прислали свежие баранины и постной свининки, свежих огурчиков из теплицы, а, главное, соленья из знаменитого Кузнецовского. В девичестве Софья была Кузнецовой, кислого хрустящего моченого крыжовника, закуски, с которой не могли сравниться ни соленые огурцы, ни квашеная капуста. Ближе к вечеру, когда почти все гости и сытые пьяные уже разошлись, Кирилл Гаврилович предложил испить чайку. Выпитые настойки и наливки требовали размочить утомленный организм. Всем известно, что алкоголь, попадая в организм человека, делает его необычайно настойчивым, целеустремленным и непоколебимым. С Ильиным старшим это и произошло, уж больно ему захотелось испить чаю, который он подарил Софьюшке на троицу. Надо признаться, подарок пришелся по душе госпоже Ильиной. Плитка с напечатанными зверюшками, обрамленная красной деревянной рамочкой на ножках, была водружена на комод, рядом с фотографическими портретами детей. Чтобы предупредить возможные протесты супруги, что милая китайская безделушка будет разобрана, Ильин предусмотрительно предложил вставить в освобождаемую рамку фотографический портрет, который семья Ильиных сделала сразу после крестин Ванечки. Ателье мастер фотографического портрета Анри Лукианика находилось в доме, что расположен рядом с храмом. Поэтому все семейство, в полном составе прямо после крестин посетило господина Лукиани, чтобы увековечить столь памятный день. Портрет сохранил на память все семейства. Кирилл Гаврилович и Валентин стояли на заднем плане, оба в форме. Отец в парадном мундире, а сын в гимназической. На переднем плане сидели Софья Ивановна с младенцем на руках и дочка Любочка. Идея с чаем так понравилась Софье Ивановне, что она немедленно наказала кухарке ставить самовар. В столь поздний час у Ильиных оставались только соседи по этажу, господа Свиридовы с сыном Ильей, приятелем Валентина. Мальчики учились в одной гимназии, и, хотя им было всего по 11 лет, уже бредили приключениями, зачитывались Луи Буссинаром, Майн Ридом и Жюль Верном, в надежде самим когда-либо окунуться в опасные приключения в загадочных дальних странах. Мальчики упросили родителей купить им книжки для изучения смертельной борьбы джиу-джитсу и уморительно размахивали руками и ногами, издавая крики, словно мартовские коты. Была и польза от их увлечений, они приносили из гимназии только отличные оценки по немецкому и французскому языкам, а английским с ними занималась госпожа Свиридова, которая изъяснялась на этом языке не хуже героинь Диккенса. Пройдет не так много времени, и в изменившемся до неузнаваемости мире, хорошее знание языков приведет молодых людей на работу в Коминтерн 61, а затем очень пригодится двум перспективным подчиненным Глеба Ивановича Бакия 62, начальника специального отдела АКПУ. Прежде, чем освобождать стол от закусок и накрывать его к чаю, Кирилл Гаврилович предложил еще раз наполнить бокалы фирменной ильинской рябиновой настойкой за здоровье супруги и чтобы Ванечка не голодал. Тост был со смыслом. Дело в том, что Софья Ивановна из старших детей и младшенького, не доверяя кормилицам, выкармливала сама. Будучи из простой, но зажиточной семьи кузнеца, у которого при кузнице был и небольшой трактир, и зимние теплицы, госпожа Ильина не могла себе даже представить, что кто-то другой станет выкармливать ее детей. Когда прислуга накрыла стол к чаю и оставалось только его заварить, Софья Ивановна решила собственноручно достать плитку чая из рамки. Причудливая китайская безделушка никак не поддавалась. То ли делали ее настолько давно, что чайный брикет прирос к рамке, то ли рамка специально была каким-то образом приклеена, но достать чая никак не получалось. Кирилл Гаврилович хотел было уже идти на кухню за ножом, как вдруг, что-то в руках его супруги щелкнуло, и рамка сама распалась. Боковые пластинки рамки отлетели в стороны, и плитка, упав на стол, раскололась. На Софью Ивановну жалко было смотреть, от красивой китайской вещицы осталась горстка обломков. Праздничный вечер был безнадежно испорчен, а тут еще в гостиной появилась кухарка, со своим. Самовар поспел, чё заваривать-то, это чё окончательно добило бедную женщину, и она разрыдалась. Это было как гром среди ясного неба. Отогнав назойливых мальчишек, которые норовили утащить настоящие китайские куски, Кирилл Гаврилович попытался соединить разрозненные кусочки рамки и обломки плитки чая. Оказалось, что куски прессованного чая не были обломками в прямом смысле слова. Края их, хоть и неровные, тем не менее, имели следы специальной обработки, и вскоре Ильин смог вызвать улыбку на заплаканном лице жены, положив перед ней собранный китайский сувенир таким, каким его преподнес ей на троицу. «Ух, ты!» Дети и Свиридовы с восхищением смотрели на собранную головоломку. «Ну, Кирилл Гаврилович, у вас, просто золотые руки. Свиридов с восхищением пожал руку Ильину. «Родная, не плачь, я все исправил». Ильин сам готов был разрыдаться, видя улыбающееся лицо жены. «Теперь мы разберем вещицу». Он сделал страшное лицо, чтобы быть похожим на фокусников в цирке, повернул одну из ножек подставки, и под общий восторженный вздох плитка опять распалась на столе. Вуаля! Кирилл Гаврилович почувствовал себя настоящим факиром, почти волшебником, когда встретился с восхищенными взглядами дочери и сына. «Истинный маг и волшебник!» — воскликнул господин Свиридов, и все в восхищении захлопали в ладоши. «Кирюша, прекрати, вдруг, не сможешь опять собрать?» Жена с опаской глядела на кучку из чайных брикетов и дощечек. «Мало того, что смогу, но подозреваю, возможно, достану один брикетик и соберу все остальные в рамку. Сейчас увидите». Он опять быстро все собрал, только в центре зияло круглое отверстие, а на руке Ильин подбрасывал круглую серединку чайной пластины. «Ну, что, набаловались?» – проворчала кухарка. Она стояла в дверях и, подбоченись, ждала, когда хозяева, наконец, дадут ей чай для заварки. Неожиданный крик проснувшегося младенца заставил Кирилла Гавриловича отвлечься. Он наступился и чуть не уронил чайный брикет. «Уф, чуть не уронил», — произнес он и ошарашенно посмотрел на руку. В ладони старшего телеграфиста Ильина лежали две половинки чайного брикета. В открывшемся внутреннем пространстве лежала фигурка змеи с широко открытой пастью. Фигурка сверкала черным лаком. Змейка не производила пугающего впечатления. Белые пятнышки глаз, красная лаковая пасть делали ее похожей на маленького ужа. Кирилл Гаврилович аккуратно поставил змейку на стол. «Софьюшка, родная, посмотри, китайский император тебе подарочек прислал по случаю Ванечкиных крестин», — подвинул фигурку жене. «Смотри, как пасть раззявила, так и хочется туда палец засунуть». «Что вы говорите, Кирилл Гаврилович?» — взмахнула руками испуганная госпожа Свиридова. «Это же змея, вдруг, там внутри, какой-нибудь тайный шип с восточным ядом». Софья Ивановна решительно взяла фигурку и поставила на комод. «Полноте, господа, давайте пить чай. Честно говоря, я уже утомилась от этих китайских фокусов». Воскресный вечер пролетел незаметно. Все изумлялись мастерству китайцев. Чай оказался восхитительным, особенно этому способствовала сохранившаяся с прошлого года последняя баночка варенья из райских яблок и домашняя вишневая пастила. Глава 6. 10.00. 27 сентября 2012 года. Москва. Центральный офис Андрея Львовича Гумилева. Аромат свежего кофе плыл по кабинету. Чашка стояла на журнальном столике в углу кабинета, на нем же возвышалась стопка документов, которые нужно было просмотреть и подписать. Среди них ярким красным пятном выделялась папка с подготовленным референтами, обзором новостей. Солнце ярко освещало здание МГУ. Все семь сталинских высоток похожи на гигантские космолеты, стоящие на циклопическом космодроме, который раскинулся среди городских улиц и зданий. А это флагман. Универ готовится к старту с горы, укутанный золотым покрывалом осенней листвы. Поймал он себя на поэтическом настроении. Во мне просыпаются гены дедушки и бабушки. Надо бы перечитать. Эх, было бы только время. Пронзительно ясное сентябрьское утро не предвещало неожиданностей для главы крупнейшей российской инновационной корпорации Андрея Львовича Гумилева. Электронный органайзер утробно заурчал и высветил очередное предупреждение о необходимости проверки хода подготовки к встрече с Осокиным, вице-премьером, курирующим оборонку. Гумилев помнил, что Олег Дмитриевич хотел его познакомить с каким-то химиком или физиком, который открыл что-то невероятное, но на встречу попасть не удалось. А через день помощник вице-премьера без каких-либо комментариев сообщил, что встреча отменяется, исследования по данному направлению проводиться не будут, вопрос закрыт. Гумилев никак не ожидал, что тема будет так резко закрыта без каких-либо разъяснений со стороны хоть и увлекающегося, но при этом ответственного и очень щепетильного в вопросах общения с акулами отечественного капитализма Осокина. Сейчас Андрей ждал робокопа Санича, начальника службы безопасности корпорации Гумилева. Робокопом его прозвали за металлокерамические детали и искусственные мышцы, которыми ему заменили поврежденные в войнах части тела. Однажды, согласившись на этот эксперимент, Санич согласился и на дальнейшее усовершенствование своего организма. В итоге, ребята из отдела Арсения Ковалева, когда тот еще возглавлял этот отдел 63, совершили технологическое чудо. Внешне спокойный, улыбчивый уволень, Алекса не чимел ни человеческую быстроту реакции, силу, как у подъемного крана, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла 64. Олегу было поручено по своим каналам выяснить причины, по которым встреча в правительстве не состоялась. Ситуация складывалась несколько щекотливая. Положение, которое империя Андрея Львовича Гумилева занимала в экономике России, не позволяло чиновникам даже такого уровня, как Осокин, так неожиданно, без каких-либо объяснений и протокольных комментариев закрывать тему. Тем более, Осокин, у которого были отличные деловые отношения с Андреем, сам предлагал встретиться и явно лично был заинтересован во встрече с Гумилевым. Начальник службы безопасности, как обычно, пришел без папки, или ежедневника, или новомодного ипота. Он всегда держал все в голове и круглосуточно был готов к самым неожиданным вопросам. «Олег, что у нас по этому странному совещанию у Осокина? Удалось что-нибудь выяснить? И есть ли информация по работам Ильина? Осокин, ты помнишь, собирался меня с ним познакомить лично?» Обычно улыбающееся лицо Санича сегодня было хмурым, голубые глаза отливали свинцом. «Андрей Львович, история нехорошая, темно, больно», — неожиданно нерешительно начал Робокоп. Неделю тому назад, после посещения Осокина, Ильин прямо у Белого дома попал под машину, разбился и потерял память. Что удивительно, забыл он только последние месяцы жизни и, якобы, всех своих родных и близких, включая жену и детей. Примечательно, что с женой они прожили в любви и согласии более 30 лет, и у них двое детей, девочка и, еще, мальчик, — невесело пошутил Санич. По мнению наших психологов и неврологов, очень редкий случай. Съемка камер наружного наблюдения с места ДТП тоже более чем странная. На записи видно, что Ильин направляется через Конюшковскую улицу, это между Белым домом и американским посольством, как вы помните. К нему приближается ярко-красный Ford Mustang, кабриолет 1968 года, как будто специально хотели, чтобы такой раритет запомнился. Затем и Ильин, и Форд выпадают из поля зрения всех камер, а их три. Потом автомобиль уезжает. Все. Неделю об ученом ни слуху, ни духу. Два дня назад, в приемном отделении больницы МЧС находят его документы, вложенные в журнал регистрации на странице, где сделана запись об Ильине. Красный Форд Мустанг исчез. Вчера жена опознала Ильина. В аппарате Осокина исчезли все документы. То же самое, в ней, где работал Ильин. Его заведующий лабораторией, Юрий Исаакович Дрица, который, собственно, и докладывал об открытии Ильина в правительство, вылетает сегодня на отдых в Мьянму. Простите, уже вылетел, у него рейс 10-15 с кувейтскими авиалиниями. Особо настораживает то, что и помощник Осокина, и сам вице-премьер на вопросы об Ильине отвечают не конкретно. Никакого открытия нет. На прием попал случайно. Произошла накладка. Одним словом, Андрей Львович, похоже, прошла большая и тщательная зачистка. «Но это еще не все», — сказал возбужденный Хаттабыч. «65», — вставил невесело Гумилев. «Ты мне сейчас какой-то детективный роман рассказываешь. Не простой русский ученый Ильин, а неуловимый Джо с Дикого Запада какой-то. Ладно, а что же еще не все?» «А не все — это то, что Ильиным и его работой неприкрыто интересуются американцы. И знают они о ней гораздо больше, чем мы». Пылинка плавала в воздухе и золотилась в солнечных лучах. Андрей сделал глоток почти остывшего кофе и взглянул на Санича. «Не мудрено, мы-то вообще ничего не знаем. Олег, извини меня, пожалуйста, ты, что будешь? Чай, кофе? Потанцуем?» — в тон ему отшутился Робокоп. «Да, ты уж потанцуй, когда сможешь сообщить об исследованиях Ильина». Гумилев посмотрел на часы, давая понять, что вопрос на сегодня закрывает. «Андрей Львович, если есть пара минут, доложу кое-что, а заодно и двойное эспрессо, для тонуса». Через несколько минут по интеркому Гумилев вызвал в кабинет Степана Борисовича Бунина. Бунин, постучавшись, вошел в кабинет. После их экспедиции в Арктику 66, он располнел, но по-прежнему был невнимателен к своему внешнему виду. Сейчас на его белом халате зияла свежая обгорелая дыра. «Олег, ты не мог бы повторить то, что сейчас мне сообщил?» — повернулся к Саничу Гумилев. «Ну, если коротко, начальник службы охраны сел поудобнее в кресле. По информации, которой мы располагаем, Ильин Кирилл Иванович смог получить металлизированный или металлический материал, который его завлаб называет полимером. К сожалению, я в этом деле не специалист, а детальную справку у материаловедов пока не получал, не время афишировать, что мы интересуемся этим вопросом. Этот материал содержит большое количество рения, и каким-то образом влияет на психофизическое состояние человека. Бунин, у которого на лице читалась неприкрытая досада оторванного от любимого дела человека, тяжело вздохнул и поинтересовался, каков наш интерес в этом рене и в его металлическом полимере. А вот наш интерес, как раз, мне должны объяснить твои ребята, Степан Борисович, потому что изобретением Ильина серьезно интересуются американцы прямо под нашим носом, а мы о нем, ни слуху, ни духу. Гумилев делал пометки в настольном блокноте. Ты, что будешь? Чай, кофе? Чай, пожалуй. Итак, продолжал Санич, Андрей Львович, как вы знаете, у нашей аналитической службы устойчивый контакт с госструктурами, мы делимся нашими техническими наработками, они делятся кое-какой оперативной информацией. Когда на совещании по поводу запроса Осокина прозвучала фамилия Ильина, мы обратились к ним и вот, что узнали. Буквально, на следующий день после того, как докладная из НИИ полимеров была направлена в правительство, Вольво-атташе американского посольства был замечен в районе НИИ, где работает Ильин и рядом с домом, где он проживает. Были зафиксированы попытки подключения к мобильному телефону Ильина и его начальника лаборатории Дрицы. Кстати, и под машину-то он попал перед американским посольством, как теперь выяснилось. Когда ФСБ-67 сообщила в службу безопасности института, там такой переполох поднялся. Ведь в кои веки супостат решил поинтересоваться их секретами. Незаметно обыскали помещение лаборатории и нашли 4 автономные видеокамеры, которые записывали все происходящее в ней. Олег, все это, безусловно, интересно, но давай, ближе к делу. Гумилев встал и прошелся вдоль своего огромного стола для совещаний, который занимал треть кабинета. По поводу камер, выяснили, невозмутимо продолжал Санич, что их установил Завлаб, видимо, хотел последить за Ильиным, тот еще жук. К сожалению, камеры эти обычные автомобильные регистраторы, понятно, качество не очень, но то, что на них это. Олег, не тяни, поторопил Андрей, Степан Борисович, посмотри сам. Экран плазмы во всю стену кабинета засветился, на нем появилось изображение рабочей лаборатории. В центре большого помещения с высокими потолками и двумя запыленными окнами во всю стену, за которыми угадывались очертания близлежащих домов, в воздухе, ни на что не опираясь, сидел пожилой полный человек. Было видно, что глаза его закрыты. Казалось, что сидит он на высоком невидимом кресле, так как руки его упирались в невидимые подлокотники. У окна, на рабочем столе, заваленном бумагами, засветился монитор компьютера. Человек плавно повернулся и по воздуху поплыл к столу. Одновременно его рука стала неестественно удлиняться, пока не достигла клавиатуры, где человек что-то набрал. Затем встал у стола, выключил компьютер, прошел мимо камеры в мертвую зону и потушил свет. Взбешенные спецы, которые видели эти съемки, считают, что Ильин проводил эксперименты с индивидуальным летательным аппаратом, покрытым Стелс-68, материалами, которые незаметны в видимом волновом диапазоне, прокомментировал Санич. Жалко, звука нет. Безусловно, аппаратура Ильина создает визуальные эффекты, якобы искажающие пространство. Однако, когда делали обыск в лаборатории, ничего не нашли, никаких следов, ни вещественных, ни в компьютере, ничего. Дальше смотреть смысла не имеет, это единственный фрагмент, видимо, карточки памяти в камерах только поменяли. Гумилев выключил плазму и повернулся к Бунину. Ну, что скажешь? А что я скажу, надо копать. Самое, на мой взгляд, удивительное, поморщился Бунин, не видно движения воздуха. Если бы эта хренотень двигалась за счет воздушных струй, то среди этого мусора в лаборатории от пылища мы бы вообще ничего не увидели. Электромагнитная природа движка тоже исключается, приборов куча и большинство старые, стрелочные, было бы сразу видно изменение поля. За счет чего же он летал, уж не гравитацию ли оседлал? Сердешный, его бы к нам, а Андрей, разрешите, я продолжу, вмешался Санич. Он дождался, когда Гумилев отдаст распоряжение секретарю и продолжил свой доклад. По его словам выходило, что все материалы по исследованиям Ильина исчезли, сам он в результате ДТП-69 все позабыл. В этом же ДТП у него были похищены все документы, с которыми он был на приеме у вице-премьера и сейчас благополучно лежит в больнице. Воцарившееся молчание прервал Гумилев. Я, не поленился, связался с руководителем аппарата Осокина. Так он мне сообщил, что Ильин никакой не гений, а банальный шарлатан. Что непонятно, так это, как он умудрился пробиться на прием к вице-премьеру. Что во время встречи он нес всякую ересь, и Олег Дмитриевич толком ничего не запомнил и не хочет ничего слышать об этом горе ученым. Мужики, но вот что интересно, когда мы говорили с Осокиным в тот самый день, у него, как раз, находился Ильин, и Осокина аж распирало от перспективности работы этого химика. Мало того, мы тогда же договорились, что я встречусь с Ильиным в тот же день на коротке. Олег, ты помнишь, даже машину послали к Белому дому, но к водителю никто не подошел. Так встреча и не состоялась. Выходит, то ли Осокин темнит, то ли происходит что-то непонятное. Олег, обеспечь-ка нам встречу с Ильиным, когда он будет в состоянии. Разумеется, не афишируя, вдруг что-то и прояснится. Олег, у тебя есть еще что-нибудь? Или мы можем закругляться? Беспокоит меня, Андрей Львович, один нюанс. Лицо Робокопа помрачнело. Наружку супостаты за Ильиным организовали, буквально, через пару часов, после того, как помощнику Осокина поступила докладная по Ильину. Или мы чего-то не знаем, или наши, то есть правительственные, каналы связи под контролем у американцев. Гумилев непроизвольно вспомнил советника американского посольства Брауна, с которым в свое время познакомился у Беленина. Он часто задавал себе вопрос, почему он оказался тогда в компании этих, мягко говоря, неприятных ему людей. Но какой-то туман сразу возникал в голове, и другие мысли завладевали его вниманием, вытесняя беспокоившие его воспоминания. «Ты пока сам пошукай, а я на днях увижу Осокина и намекну ему непосредственно, пусть у себя сам разбирается. Ну, вот, вроде, и все. За работу, товарищи!» Бодро завершил совещание Гумилев. «Андрей, когда сможешь заскочить на полигон посмотреть новую станцию?» В глазах Бунина был немой укор. Гумилев последнее время не часто уделял внимание основному проекту корпорации, терраформирующей станции, разворачивая все новые и новые направления исследования и в России, и за рубежом. «Действительно, ты прав, совсем замотался, даже Маруську вижу только спящей, последний раз играл с ней на ее день рождения, да что это я, ты и сам знаешь». Глава 7, 12.00, 28 сентября 2012 года. Подмосковье, усадьба М.Б. Беленина. За годы, прошедшие со времен трагических событий в Арктике и бурного начала предвыборной президентской кампании, кабинет хозяина дома почти не изменился. Только голову белого медведя, олицетворявшего арктические приключения хозяина, сменила оскалившаяся клыками огромная голова уссурийского тигра. Плазменную панель сменил не меньший по размерам монитор компьютера. На мониторе в разных окнах одновременно отражались в онлайне режиме состояния биржевых котировок, мировые новости, несколько окон были отключены. Прошло почти два года с тех пор, как в этом доме оппозиционная тусовка строила планы победы на президентских выборах, делила посты в верхних эшелонах власти и с удовольствием уминала за обе щеки дармовое угощение. Два года, которые изменили все. Воспоминания о рухнувших надеждах уже почти растаяли, оставив ощущение досады и опасности быть наказанным. Первое время после победы Владимира Путина на выборах Михаилу Борисовичу Беленину часто снился Михаил Ходорковский, и даже был момент, когда, примеряя на себя судьбу своего тезки, он начал судорожно переводить деньги за рубеж. Но дни шли за днями, он продолжал заседать на совещаниях и у нового вице-премьера по энергетике и, в качестве ведущего эксперта, на отраслевых совещаниях и круглых столах. Несмотря на постоянные рассуждения о развитии альтернативных источников энергии, спрос на энергоносители на Западе и Востоке последнее время возрастал и сделал экономическое и политическое положение Михаила Борисовича незыблемым в политической элите страны. Кресло за массивным рабочим столом, на котором красовался все тот же антикварный письменный прибор, пустовало. Хозяин и его собеседники устроились в гостевых креслах. «Мистер Браун, к сожалению, все усилия, которые я и мои друзья прилагали последние годы, оказались пшиком». Михаил Беленин сделал большой глоток коньяка и со смаком отправил в рот половинку нежно-розового абрикоса. «Реальную помощь от вас моя партия не получила. Вы все активнее сотрудничаете с окружением президента. Это и строительный бум автомобильных заводов в России, и совместные планы с Боингом, а уж о сфере компьютеров и телекоммуникаций я вообще не говорю. Про мои же планы на Уэрвик Петролиум кое-кто забыл, все ушло государству. А ваши обещания об организации внешнего давления на Медведева и Путина я могу расценить только как банальную провокацию. Все прахом пошло. Хорошо голову сберег. Дорогой Михаил Борисович, понимаю ваши эмоции. Сохранили вы не только голову, но и это все. Советник американского посольства обвел рукой кабинет олигарха. Я вот смотрю, вы, все тот же фрондер, ведь знаете, что Путин лично следит за судьбой уссурийского тигра, а вы его отрезанную голову, и на стену, Браун многозначительно и с нескрываемым ехидством посмотрел на ощеренную морду хищника на стене. Не знаете, не говорите, сморщился Беленин, Владимир Владимирович патронирует не уссурийского, а амурского тигра. Ну да, ну да, разница огромна, но давайте ближе к делу, Михаил Борисович. Мы приехали обсудить с вами перспективы дальнейшей работы. А у нас есть перспективы. Беленин с явным недоверием взглянул на собеседников, допил коньяк и налил себе еще. Браун отметил про себя, хозяин уже третий раз доливает себе коньяк в бокал и руки у него едва заметно подрагивают. К чему мне сейчас с вами дружить? Криво усмехнулся хозяин. Что такое вы можете мне предложить? Тогда, было ясно, была цель, а сейчас все поменялось. Сегодня, с вашими проблемами и в Штатах, и в Европе, я могу просто купить Европу, сейчас, а США, через час, грубо скаламбурил он. Несмотря на то, что каламбур вышел грубым, собеседники Беленина встретили его с улыбкой. Олигарх быстро пьянел, и дальнейший разговор мог стать беспредметным. Михаил Борисович, спутник Брауна внимательно посмотрел на олигарха, боюсь, вы снова наступаете на те же грабли. Как вы допустили утечку информации о контактах Дардамадзе с Молодцовым и попадание ее на телевидение? Думаете, ФСБ не докопается до того, что этот толстый грузин был только посредником и кто был реальным заказчиком этих горлопанов? С вашими возможностями можно было задушить эту информацию в зародыше. Лицо олигарха посерело, взгляд стал осмысленным и злым. Ну, да ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Так, по-моему, у вас говорят... Примирительно поднял руки Браун. Хозяин пригубил коньяка, злые складки у рта разгладились. «Предлагаю перевернуть эту страницу», — продолжал Браун. «Наш визит к вам носит деловой характер и никоим образом не связан с политикой. Михаил Борисович, мы хотим предложить вам взаимовыгодное сотрудничество в деле осуществления контроля над бизнесом Андрея Гумилева». «Почему именно Гумилева?» Расслабленное от алкоголя лицо Беленина опять заметно напряглось. «Видите ли, Михаил Борисович, рост ваших интересов в сфере ИТ-индустрии и скорое их пересечение с интересами Гумилева весьма очевидны. Мы не скрываем, что возлагали на его корпорацию определенные надежды в ходе прошедшей в вашей стране предвыборной кампании. Однако эти надежды не оправдались. Мы и наши компаньоны понесли определенный ущерб. Аналитические службы прогнозируют программным продуктам, которые разрабатываются в его корпорации, безусловное лидерство на современном рынке. Ряд разработок его программистов уже сейчас в центре внимания основных игроков. Мы в курсе того, что вы начинает перепрофилирование своего бизнеса. Конечно, уход из сырьевой сферы, тренд сезона, как говорят модельеры, и мы с вами согласны. Более того, мы готовы будем вам в этом помочь. Да идите вы, с пьяным вздохом проговорил олигарх, сам справлюсь. Он стал подниматься, намекая на то, что гостям пора восвояси. И с этим справитесь, Браун бросил ему на стол папку участия М.Б. Беленина в подготовке террористического акта в Москве, 2010 г. Что вы хотите взамен? Моментально протрезвел олигарх. Понятно, что чего-то хотите. Недаром же в таких случаях говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Уверен, что вы сейчас попросите от меня нечто такое. Спутник Брауна, молодцеватый, похожий на сержанта морской пехоты, типичный американец, который представился Генри Баркером, прокашлялся и, глядя прямо в глаза Беленину, произнес, «Нам нужна медуза». Михаил Борисович сжал кулаки, лицо налилось кровью. О том, что ему достали медузу, знал только один человек, и Беленин был полностью уверен в его молчании. Это был охотник. «Успокойтесь, Михаил Борисович, мы просим только об одолжении. Фигурка нужна нам на 2, максимум 3 дня, и мы ее возвратим. Мы готовы оставить вам в залог на это время другие предметы». Беленин лихорадочно думал, что могло американцев заставить просить фигурку, подавляющую волю человека. Фигурку, которую обычно использовали для уничтожения отдельных людей. Видимо, решили убрать какого-нибудь Асада, подумал он, а вдруг, Путина или меня, что я получу взамен», — сделанным спокойствием повторил он. 11.05, 29 сентября 2012 года, Москва, Смоленская набережная 10, посольство Великобритании. Панорама завораживала. Москва-река, обрамленная гранитом набережных, высотное здание со сверкающим серебром шпилем, плотно серая череда сталинских домов, первые этажи которых были прикрыты пушистым золотом еще не опавшей с деревьев осенней листвы. Артур Уинсли самодовольно отметил, что дома он определил чисто по-русски, сталинские. Русский он знал хорошо и очень любил в разговоре с аборигенами применять их фразеологию. Здесь, на крыше посольства, в хорошую погоду он мог сидеть часами. Прекрасный вид, органично объединивший державность открывающегося над рекой пространства и зданий, олицетворяющих великое и страшное время, с одной стороны, и странную уютную теплую атмосферу Москвы, города шумного и по-русски немного безалаберного, эклектичного и непредсказуемого, с другой. Он не понимал тех русских, которые наводнили Лондон. Часто, сидя здесь, покуривая трубку, он думал, что этих вырвавшихся на европейские просторы россиян надо привозить сюда, на крышу посольства Ее Величества, чтобы они прониклись к своим пенатам. Уют открытой веранды, которую архитекторы предусмотрительно разместили на крыше посольства, очень хорошо сочетался с небольшим баром, в котором всегда можно было заказать горячий чай или кофе, легкую закуску, а для курильщиков открывалась прекрасная возможность покурить на свежем воздухе. Тем более, что курение было строго запрещено на территории посольства. Уинсли ждал расшифровки записи вчерашнего наблюдения за женой и сыном русского химика. Он особенно не надеялся узнать что-либо новое, но возможность насладиться последними теплыми деньками, замечательной панорамой, вкусным табаком и хорошим чаем не позволяли ему сдвинуться с места. «Сэр Артур, посыльный принес ему запечатанный пакет, вас спрашивает некто Генри Баркер. Проводить его к вам? Да, да, конечно, будьте так любезны. Все, прощай, тихое наслаждение покоем. Генри все-таки негодяй, мог бы предварительно позвонить. Наверняка, в наших скачках он опять на корпус впереди». Не успел Уинсли это подумать, как перед ним возникла широкая улыбка Баркера. «Добрый день, сэр Артур. Не устали наслаждаться великолепной панорамой?» Уинсли изобразил на лице сдержанную улыбку и, пожимая американцу руку, подумал. Мысли он, что ли, читает. По привычке взглянул в глаза Баркера и сам же себя осадил. С контактными линзами можно скрыть любую гетерохромию. 70. Чай, кофе, может быть, виски или коньяк. Артур подозвал жестом официанта и замер, ожидая решения Баркера. Кружку кофе со сливками, сэндвич с ветчиной и сыром, сахар я сам положу. Баркер по-хозяйски развалился в кресле и скрестил вытянутые ноги. Стюарт вернулся почти мгновенно. Или он очень быстро приготовил заказ, или, что более вероятно, отметил про себя Уинсли, американец здесь завсегдатай и его вкусы давно известны буфетчику и стюарду. «Думаю, у нас есть возможность залезть в голову этого русского химика». Он достал цепочку, на которой сверкнула фигурка медузы. Уинсли поежился. Ему стало не по себе, когда он увидел артефакт, оставивший такой кровавый след на его родине. 71. У нас была информация, что данная вещица попала в руки некоего русского олигарха. Насколько я знаю, человека малоприятного, мне известно о его связях с Айзентриггером и всей этой нацистской швалью. Сам отдал или, может быть, выменили. С нескрываемым любопытством Уинсли посмотрел на жующего компаньона. Что вы, Артур, после результатов президентских выборов, а теперь еще и упорных слухов о его связях с Дардамадзе, Молодцовым, Немцовым и остальными, Беленин только и думает, не обрушится ли на него гнев президента, как когда-то на Ходорковского. Но хорохорится бедняга. Сначала упирался, но после непродолжительной, но весьма убедительной речи вашего покорного слуги даже Беленину было трудно отказаться. Кроме того, я заверил его, что пользоваться сей безделушкой я буду всего несколько дней. Затем в целости и сохранности все будет ему возвращено. А еще, лицо американца расплылось в лукавой улыбке. Я пообещал Михаилу Борисовичу от вашего лица гостеприимность на территории Ее Величества, в случае, если над его головой грянут громы небесные. Вот, он и согласился. Сегодня Ильина выписывают во второй половине дня и нам надо успеть, пока его не начнут плотно опекать. По-моему, Генри, вы очень поторопились давать авансы Борису Михайловичу от лица Ее Величества. С какой стати, Королева должна оказывать гостеприимство еще одному любителю русских горок. 72. Когда развалился союз, они захватили общественной собственности столько, что взлетели в мировом рейтинге богачей на самую верхатуру. Потом, когда русские начинали наводить порядок в своем доме, в этих нуворишах забурлил бунтарский дух, они вспомнили о демократии и либерализме. А теперь, когда до них стало доходить, что все нажитое непосильным трудом 73, отличное выражение из одной русской комедии, у них могут забрать, навостряют лиги на Туманный Альбион. Почему бы дяде Сэму не открыть объятия бедняге Беленину, а...